Секция 35 сборника рассказов Тэффи «Карусель». Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Протекция. Павел Антонович, устроитель концерта в пользу общества «Вдовий вздох», был человек хитрый, ловкий и сметливый. Он знал твердо, что у нас даже в самом пустом деле без протекции ничего не добьешься. И никогда не лез на пролом, а искал обходных, но верных путей. Когда ему пришла блестящая идея пригласить на концерт знаменитость сезона, певицу Заливанскую, он не поехал прямо к ней, как это сделала бы всякая простая душа на его месте, а стал искать общих с певицей знакомых, чтобы, действуя через них, бить наверняка. Сначала нашел даму, которая приходилась троюродной сестрой, той самой чиновнице, у которой дядя, аккомпаниатор Заливанской, бывал в прошлом году запросто. Но когда после долгого и упорного ухаживания за дамой выяснилось, что Заливанская давно переменила аккомпаниатора, пришлось искать других путей. И пути эти нашлись в лице репортера Букина, который был прекрасно знаком с Андреем Ивановичем, поклонником Заливанской. «Ну, как же, дорогой мой, прекрасно его знаю. Мы с ним почти на «ты». «А это что же значит «почти на ты»?» — спросил Павел Антонович. «Ну, как что, значит, на «вы». Словом, очень дружны. Уж я постараюсь быть вам полезным». «И постарался». Через неделю поклонник Андрей Иванович говорил Заливанской: «Вы знаете, скоро будет концерт в пользу общества «Вдовий вздох». «Да-да, я слышала», – оживленно ответила Заливанская. «Кажется, очень интересный концерт. Мне так жаль, что они меня не пригласили участвовать. Даже не понимаю, почему. Облакову пригласили, а меня нет. Почему для них Облакова интереснее? Я даже хочу просить пианиста Диезова, пусть узнает, в чем дело, и намекнет, что я хочу у них петь». Сказал Андрей Иванович, «вот уже это совершенно напрасно». «А почему же? Такой большой концерт, ведь это же для меня реклама». «Большой? Почему вы думаете, что большой?» «Ну да как же, все такие имена, и зал большой, и вообще концерт интересный». «Насчет имен сомневаюсь. Если кто и дал по легкомыслию свое согласие, то, обдумав все, наверное, откажется». «Да почему же?» «Да уж так». «Ничего не понимаю». «Потом поймете, да уж поздно будет». Заливанская испуганно скосила глаза. «Неужели нельзя участвовать? Мне так хотелось». «Мало ли, чего человеку хочется». «А как же Облакова? Почему же ей можно, а мне нельзя?» «К Облаковой можно позвонить по телефону и посоветовать, чтобы не ездила, вот и вся недолго». «Да почему же это так опасно? Что же это, какое-нибудь темное дело, что ли? Грабеж или что?» «Может быть, и грабеж, а может быть, и похуже. Во всяком случае, если вам дороги наши отношения, то я прошу вас сейчас же дать мне слово, что вы ни в каком случае в этом концерте участвовать не станете. Слышите?» «Слышу». «Даете слово?» «А все-таки мне хочется». «Даете слово или нет? Я серьезно спрашиваю, и спрашиваю в последний раз». «Даю слово, что не пойду, даже в публику не пойду, но в чем же дело?» Андрей Иванович вздохнул глубоко, как человек, исполнивший возложенную на него тяжелую обязанность, и сказал: «Дело вот в чем. Вот уже целая неделя, как повадился ко мне бегать какой-то Букин. Темная личность. Прохода не дает, все настаивает, чтобы я уговорил вас участвовать в этом дурацком концерте. Я сразу понял, что дело подозрительное, в особенности вчера, Представьте себе, заманил меня в ресторан, угощает на свой счет, лезет с комплиментами и в конце концов взял с меня слово, что я вас уговорю. Вы, конечно, сами понимаете, что будь это дело чистое, они просто приехали бы к вам, да и пригласили. Да, это верно. Ну, так вот, я теперь считаю, что по отношению к вам я поступил как джентльмен. Предостерег и оградил. Он гордо выпрямился, а Заливанская вздохнула и прошептала: «Благодарю вас. Вы хороший друг, вы не поддались им. Но как жаль, что все это так подозрительно и гадко. Мне ведь так хотелось участвовать». Конец 35-й секции.